На брезенте, натянутом поверх газона, уже начались танцы. К полуночи веселье было в полном разгаре. Уже знаменитый тенор спел итальянскую арию, а прославленная контральто — джазовую песенку, а в перерывах между номерами гости развлекались сами, изощряясь кто как мог, и к летнему небу летели всплески пустого беспечного смеха. Луна уже поднялась высоко, и на воде пролива лежал треугольник из серебряных чешуек, чуть-чуть подрагивая в такт сухому металлическому треньканью банджо в саду. Мы с Джордан Бейкер по-прежнему были вместе. За нашим столиком сидели теперь еще двое, мужчина примерно моих лет и шумливая маленькая девушка, от каждого пустяка готовая хохотать до упаду. Во время короткого затишья мужчина вдруг посмотрел на меня и улыбнулся. «Мне ваше лицо знакомо. Вы, случайно, не в третьей дивизии служили во время войны?» «Ну как же, конечно. В 9-м пулеметном батальоне». «А я в 7-м пехотном полку. Недаром у меня все время такое чувство, будто мы уже где-то встречались». Мы немного повспоминали серые, мокрые от дождя французские деревушки. Потом я сказал: «Никак не могу привыкнуть к положению гостя, незнакомого с хозяином. Ведь я этого Гэтсби в глаза не видал. Просто я живу тут рядом, и он прислал мне с шофером приглашение». Я заметил, что мой собеседник смотрит на меня как-то растерянно. «Так ведь это я? Гэтсби». «Что? Ох, извините, ради бога». «Я думал, вы знаете, старина. Плохой, видно, из меня хозяин». Он улыбнулся мне ласково. Нет, гораздо больше, чем ласково. Такую улыбку, полную неиссякаемой, ободряющей силы, удается встретить 4, ну, 5 раз в жизни. Какое-то мгновение она, кажется, вбирает в себя всю полноту внешнего мира, потом, словно повинуясь неотвратимому выбору, сосредотачивается на вас, и вы чувствуете, что вас понимают ровно настолько, насколько вам угодно быть понятым, верят в вас в той мере, в какой вы в себя верите сами, и, безусловно, видят вас именно таким, каким вы больше всего хотели бы казаться. Но тут улыбка исчезла, и передо мной был просто расфранченный хлыщ, лет 30 с небольшим, отличающийся почти смехотворным пристрастием к изысканным оборотам речи. Это пристрастие, это старание тщательно подбирать слова в разговоре я заметил в нем еще до того, как узнал, кто он такой. Почти в ту же минуту прибежал слуга и доложил, что мистер Гэтсби вызывает Чикаго. Тот встал и извинился с легким поклоном. Как только он отошел, я повернулся к Джордан. Мне не терпелось высказать ей свое изумление. Почему-то я представлял себе мистера Гэтсби солидным мужчиной в летах, с брюшком и румяной физиономией. Кто он вообще такой? Вы знаете? Некто по фамилии Гэтсби. Вот и все. Но откуда он родом? Чем занимается? Ну вот, теперь и вы туда же. Могу сказать одно. Он мне как-то говорил, что учился в Оксфорде. В глубине картины начал смутно вырисовываться какой-то фон, но следующее замечание Джордан снова все смешало. Впрочем, я этому не верю. Почему? Сама не знаю. Просто мне кажется, что никогда он в Оксфорде не был. Что-то в ее тоне напоминало слова той девицы. Мне кажется, что он убийца. И это лишь подстрекнуло мое любопытство. Чтобы молодые люди выскакивали просто ниоткуда и покупали себе дворцы на берегу пролива Лонг-Айленд, так не бывает. По крайней мере, я, неискушенный провинциал, считал, что так не бывает. «Простите, пожалуйста». Возле нас стоял лакей. «Мисс Бейкер», — осведомился он. «Простите, пожалуйста, но мистер Гэтсби хотел бы побеседовать с вами наедине». «Со мной?» «Да, мисс. Джордан оглянулась на меня, недоуменно вскинув брови, встала и пошла за лакеем по направлению к дому. Пока я ждал, когда мне подадут мою шляпу, отворилась дверь библиотеки, и в холл вышла Джордан Бейкер вместе с Гэтсби. Он что-то взволнованно договаривал на ходу, но, увидев его, несколько человек подошли проститься, и его волнение сразу же заморозило светская любезность. Я только что выслушала совершенно невероятную историю. Чувствуя некоторую неловкость от того, что мой первый визит так затянулся, я подошел к Гэтсби, вокруг которого теснились последние гости. Я хотел объяснить, что почти весь вечер искал случая ему представиться и попросить извинения за свою давешнюю оплошность. Ну что вы, какие пустяки? Даже и не думайте, старина. В этом фамильярном обращении было не больше фамильярности, чем в ободряющем прикосновении его руки к моему плечу. Но тут раздался голос лакея из-за его спины. Вас вызывает Филадельфия, сэр? Сейчас иду. Скажите, пусть подождут минутку. Спокойной ночи. Он улыбнулся, и мне вдруг показалось, что это так и нужно было, чтобы я покинул его дом одним из последних, что он словно бы сам этого хотел и радовался этому. Я повернулся и прямиком по газону пошел домой. По дороге мне вдруг захотелось оглянуться. Обладка луны сияла над виллой Гэтсби, и ночь была все так же прекрасна, хотя в саду еще, освещенном фонарями, уже не звенел смех и веселые голоса. Нежданная пустота струилась из окон, из широкой двери, и от этого особенно одиноким казался на ступенях силуэт хозяина дома с поднятой в прощальном жесте рукой.